Они стали больше сидеть с нами. Лев Николаевич гораздо больше внимания обращает на них. Его взгляд на их воспитание иногда расходится со взглядами Сони, тетеньки, няни. Но Соня, как и во всем, покоряется ему. Лев Николаевич против какой-либо одежды, кроме холщовой толстой рубашки для Сережи. Для Тани какие-то неуклюжие серые фланелевые блузки. Но и тут является какое-то недоразумение. Белье детей из тонкого полотна, которое сам Лев Николаевич покупает у Третьякова в Москве. Лев Николаевич против игрушек. Няня Марья Афанасьевна недовольна. «И что вы думали? А чем же детям забавляться?» — ворчит она. «Хорошо, вот бабушка лошадку Сереженьке подарила. А как он ею занимается? А то как бы детей занять, целый день бы капризничали». По поводу игрушек как-то присмешно писал 2 ноября 1865 года Лев Николаевич о маленьком Сереже и о брате Пете. «Петр Андреевич должен быть теперь уже большой человек, не засыпающий за ужином и знающий своего цумпта с обеих сторон». Примечание. Карл Готлиб Цумпт — автор латинской грамматики. В какой факультет он готовится? Не успеешь оглянуться, как придется делать этот вопрос и о Сереже. До сих пор кажется, что он готовится в факультет кучеров. Откуда это берется? Но он, к огорчению моему, возит все, что попало, и кричит, подражая мужицкому голосу, воображая, что он едет. Лев Николаевич с детьми нежен, особенно с маленькой Таней. Новорожденного избегает и говорит: «Как я не могу в руках держать живую птичку, со мной делается что-то вроде судорог. Так я боюсь брать на руки маленьких детей». 10 ноября мы простились с Соней и тетеньками и рано утром выехали в Москву в коляске на своих лошадях до Тулы. С нами ехал щенок Доры для моего отца. Дорогой у нас соскочило колесо, и мы стояли полтора часа. К счастью, проезжал тут один из наших работников. Он отдал нам свое колесо, а сам, перевязав что-то, как-то поехал дальше. Погода была плохая. Лев Николаевич не велел мне говорить на воздухе и просил надеть респиратор, маска народ. Мне сделали его в Москве, но я мало пользовалась им. На другой день к 7 часам вечера мы были дома. Лев Николаевич в письме к Соне от 11 ноября описывает наш приезд, а я плохо помню его. «Вот мы и приехали, милая моя голубушка, и приехали благополучно, и всех застали благополучными. Ехали мы скорее, чем думали, так что подъехали к дверям гофмедиковым в конце 7 часа. Не знаю, где кто был, но очутились все с известным тебе визгом на лестнице и в столовой. Андрей Евставич точно такой же, какой был прошлого года. Он очень был рад щенку и поместил его у себя в пристройке. Любовь Александровна потолстела. Очень рада Тане, но я вижу в ее глазах и речах неприязненную заднюю мысль, что Таня уезжает с Дьяковыми. Я очень всем обрадовалась, особенно матери и брату Пете. Он вырос, возмужал и так сердечно встретил нас. Лев Николаевич будет жить с ним в одной комнате. Степа в 3-м классе училища правоведения метит быть на золотой доске. Володя грустен и молчалив. Вячеслав по-прежнему мил. С Лизой мы встретились дружелюбно. Мы с ней внизу в одной комнате. Вечером, ложась спать, мы разговорились. «А что твой-то ездит к нам?» — спросила я ее. «Отчего мой?» — улыбаясь, сказала она. «А вот ты догадалась, о ком я говорю. Вот, значит, и твой. Меня Наталья Петровна так спрашивала». «Он теперь в Лубнах, где его полк стоит. Он к Рождеству приедет. Как ты похудела, Таня?»